Только не говори ничего. Не глядя на Владислава, процедил Николай Николаевич. Да, ты предупреждал. Но как было поверить в такую хрень? Два десятка отказов надежнейшей боевой техники и электроники за 5 минут. В кошмарном сне такое не увидишь. А что же дальше будет? Успокойся, Коля. Дальше ничего не будет. Звони Верховному, пусть отдает приказ на запуск баллистической. Ребята ее наведут. Финиш. Генерал потеребил свой смарт. Просто полный финиш. Не работает, зараза. У тебя тут есть телефон, желательно вертушка. Во-первых, не у меня, у одиночки. А во-вторых, правительственная связь в логове пожилого хакера? А, ну да. Что же делать? Может, через невод? Нет, не получится. Даже моего допуска не хватит, чтобы нарушить запрет самого Михайлова на поддержание связи. Подсмотреть, пожалуйста, а связаться? Извини. Была тут линия ВЧ, но после моей бесполезной беседы с генштабом система ее, похоже, засекла и тоже обрубила. Придется ехать в Кремль, а оттуда прямо в поле, на станцию СДВ-связи. Кто бы мог подумать, что потребуется снимать с консервации такую рухлядь. Прикроешь? Конечно. Полетим на моем трансформере вместе, а для подстраховки возьмем с собой... Александр, вы не против прогуляться? Я готов, но как же бункер? Я чувствую, что на поверхности все просто кишит паразитами. Они сюда не проникнут? Не волнуйтесь. Здесь самое безопасное в этом плане место на Земле. Ну, и Тамара здесь останется. Атаковать сокола нанороботы не станут, даже если им прикажет другой сокол или сама система. Вроде 3 законов робототехники. Да, но действуют они, к сожалению, лишь в отношении соколов. Эта оговорка Саше не понравилась. В таком случае придется лететь всем без исключения. «Я гарантировал безопасность вашей семье», — твердо заявил Владислав. «И пока, по-моему, у вас не было повода усомниться в моих гарантиях, не так ли?» Барков промолчал. «Вот и поговорили», — хмыкнул Николай Николаевич. «Давайте, граждане, поспешим. Если главный уйдет, нам всем будет не до гарантий». «Я за ним прослежу», — пообещала Тома. «Только не отвлекайтесь». Владислав выразительно взглянул на притихшего в уголке Костю. «Если что, немедленно связывайтесь с Александром, в крайнем случае с одиночкой. Непременно». Тамара проводила ходоков до лифта и вернулась в штабную комнату. Костя хотел что-то сказать, но девушка остановила друга, прижав пальчики к его губам. «Дай мне немного времени, котик. Мне надо сделать кое-что очень важное». Я давно ждала подходящего момента, и теперь он наступил. Это связано с виртуальностью? Да, с виртуальностью и с тем, кто испортил мне жизнь. Тогда, 2 года назад, помнишь? Семенов? Да, котик, пришло время поквитаться. Ты же не собираешься сделать все сама? Может, лучше дождаться, когда вернется Саша? Есть в жизни вещи, которые нельзя доверить никому, даже тебе, котик. Тома поцеловал друга в щеку. Не бойся, это не опасно. Я все продумала и хорошо подготовилась. Ты уверена? Костя разволновался. Я больше не хочу тебя терять. Все будет хорошо. Меня проинструктировал одиночка. Мы с ним нашли лазейку в обороне системы и разработали замечательный план. И все-таки будет лучше дождаться Сашу. Не упрямься, котик. Ты же понимаешь, это слишком личное дело, чтобы вмешивать в него посторонних. И потом, Саше и без того хватает забот. Но Тома, Семенов мой, отрезала Тамара, но через секунду снова смягчила тон. Держи меня за руку, котик. Я тебя люблю. я тебя тоже. Когда лифт остановился на самом верхнем этаже, Владислав нажал кнопку блокировки дверей, вынул из кармана 3 небольших серебристых шарика и раздал их спутникам. «Подшипник разобрал», — генерал подбросил шарик на ладони. «Тяжелый. Если приспичит, можно в рогатку зарядить. Не расставайся с ним даже в ванной. Хоть бы веревочку присобачил, чтоб как амулет его повесить». «Что это?» — спросил Барков. «Средство от блох», — Владислав открыл двери. «Вертолет стоит на сортировочной площадке. Это сразу за 7-м ангаром, 200 метров по прямой. Будьте готовы ко всему». «Ты так сурово говоришь, мне даже не по себе». Генерал зябко повел плечами. «Думаешь, сейчас выйдем, а там полный двор монстров из дума?» «Все может быть». Владислав достал из наплечной кобуры АПС. «А у меня охрана там осталась, и 2 машины прикрытия. Забудь о них. В лучшем случае твои орлы заперты в машинах, а в худшем — там заперты их трупы». «Старый параноик», — фыркнул Николай Николаевич, доставая из-за пояса штатную гюрзу. «Все форсишь? Не боишься отстрелить что-нибудь?» «Не выстрелят пушки», — предупредил Саша. «Проверено». «У нас выстрелит». Генерал еще раз подбросил на ладони тяжелый металлический шарик и спрятал его в карман. «Пошли». Вид с борта вертушки был чем-то схож с тем, что Барков видел вне реальности. Только теперь хаос охватил более привычные глазу объекты и декорации. На дорогах повсюду замерли безжизненные многокилометровые заторы. Их никто не растаскивал, а потому они выглядели вдвойне удручающе. Умудрившиеся не попасть в пробки машины осторожно пробирались по второстепенным улочкам и дворам, явно намереваясь нащупать путь из города, но в конце концов тоже застревали. Черные точечки пешеходов, в большинстве своем нагруженных поклажей, сливались в потоки и медленно двигались по осиротевшим шоссе и проспектам в сторону МКАД. На сверкающей в лучах полуденного солнца поверхности водохранилищ и речушек покачивались брошенные суденышки. Они плыли по течению, изредка сбиваясь в беспомощно дрейфующие плавучие островки. Вертолетные площадки были переполнены как вертушками, так и недоумевающими гражданами. Все еще не веря во внезапный конец технической эры, люди осаждали вертолетные площадки в тщетной надежде, что вот-вот произойдет чудо, и самый быстрый из видов городского транспорта снова заработает и унесет пассажиров подальше из парализованного города. Примерно втрое большее количество недоумевающего, взбудораженного народа толпилось у входов в метро. Барков хорошо представлял себе, что сейчас чувствуют все эти люди. Их охватила полная растерянность. Ведь то, что случилось, нельзя назвать ни катастрофой, ни даже чрезвычайной ситуацией. Это было непонятно что. Какая-то совершенно нереальная провокация или глупая шутка. Ничто не взорвалось и не рухнуло. Все просто выключилось. И никто не мог с этим ничего поделать. Вся выучка экстренных служб оказалась бесполезной. Ведь, чтобы применить свои умения, спасателям, милиции и военным следовало для начала прибыть на место происшествия. А куда прибывать, если места происшествия повсюду? Но на самом деле ни в одном из них ничего не произошло. К таким ситуациям спасатели вряд ли готовились во время своих напряженных тренировок. Где-то на северо-западе к небу потянулись черные дымы. Вот тоже задачка не для слабонервных. Вроде бы, наконец-то, штатная ситуация, пожар. Требуется вмешательство МЧС. Но как на него приехать, если автопарк парализован? Не с ведрами же бежать? Именно бежать с ведрами. Ведь на самом-то деле другого варианта нет. Вид единственной рабочей вертушки вызвал на земле заметное оживление. Люди останавливались, запрокидывали головы и махали руками. Саша оторвался от иллюминатора. Смотреть на эти жесты отчаяния было тяжело, но не смотреть он не мог, и потому через минуту снова прильнул к стеклу. На одной из старых улочек, ближе к центру, определенно затевалась какая-то провокация. Несколько человек размахивали красными флагами, а примерно сотни энтузиастов трудилось над сооружением баррикады. На параллельной улице другой отряд громил магазины. Методично и неторопливо, сгружая наиболее ценные вещи в полосатые пластиковые сумки и чемоданы на колесиках. Садовое кольцо кишело милицией и солдатами. Они полностью перекрыли доступ в центр, пропуская людей только после долгой проверки. На вертолет Владислава они обратили самое пристальное внимание, но, как и простые люди, только махали ему руками. В данном случае жесты были угрожающими. «А ведь могли бы иглой», — заметил Николай Николаевич. «Хорошо, что погода для ракет нелетная». «Будь система поумнее, парочку ПЗРК реанимировала бы обязательно», — сказал Владислав. «А вон там, смотрите, на Цветном. Митингуют, кажется. Тоже в сторону Кремля собрались выдвигаться. А в Сухаревском драка. Мне на Красной площади садиться или прямо внутри?» — спросил бессменный пилот трансформера огненно-рыжий Денис. «Внутри, чего уж там?» — Николай Николаевич махнул рукой. «На Троицкой». «Экстремально», — Денис хмыкнул. «Пилотам из аэроклуба расскажу, не поверят. У них это вроде шутки-завиралки такой. Сажусь я однажды на Красной площади, а я прямо в Кремле заземлюсь. Круто». «Только бы в последний момент у них системы ПВО не включились», — проронил Владислав. «Мы же себя не идентифицировали. Пальнут еще с перепугу. Я могу герб на брюхе нарисовать и «Россия» фирменным шрифтом на бортах прописать», — предложил Денис. «Раскраской получится президентская вертушка один в один. У меня в компе, в папке, маскировочные голограммы. Есть такая». «Это же незаконно», — Николай Николаевич погрозил пилоту пальцем. «После обязательно пришлю к тебе проверочку». «После присылайте», — Денис усмехнулся. «Я, кстати, могу вам и американскую маскограмму подогнать. Недорого. Настоящая, прямо из главного компа базы Эндрюс, скачанная. Надо?» «Спрашиваешь. Но президентскую пока не включай. Еще не так поймут. Щита и меча у тебя случайно нет?» «Случайно есть», — чуть виновато взглянув на Владислава, признался пилот. «Хобби у меня такое — вертушку раскрашивать». «Малюй», — приказал генерал. «Надеюсь, это их успокоит. А то ведь президентская охрана и без пистолей опасна. Запросто может шашки из оружейной палаты вынести, да и посечь нас к собакам. За этими не заржавеет». С охраной все обошлось, но не потому, что вертушка вдруг сменила масть и превратилась из размалеванного фантастическими драконами шедевра аэротюнинга в строгую черную птицу с эмблемами ФСБ на бортах, а потому, что вместе с охраной на импровизированную посадочную площадку вышел директор конторы, отлично знавший, кому принадлежит трансформер. Выслушав краткий доклад Николая Николаевича, директор тяжело вздохнул и обвел строгим взглядом всех троих свидетелей военно-морского позора. «Иначе никак», — директор ФСБ остановил взгляд на Баркове. «Без ракет». «Нет», — Саша выдержал его взгляд и постучал согнутым пальцем по запястью. «Время». «Не наглей», — нахмурился директор. «Сам понимаю, что время». «Владислав, что можно сделать? Невод сможешь запустить?» «Нет», — Седой заложил руки за спину. Было видно, что с директором отношения у него далеко не такие теплые и дружеские, как с Николаем. «Но могу отвезти Верховного на стратегический объект «Трофей». «Все-то вы знаете», — усмехнулся директор. «А если так, то должны знать и еще кое-что. Верховный сейчас в надежном месте, и летать ему некогда. К тому же это опасно. Где гарантия, что ваш трансформер долетит?» «Не собираюсь тратить время на дискуссии. Владислав подчеркнул слово «время», как бы выражая солидарность с Барковым. «Не желает лететь, пусть подпишет приказ. Только учтите, подпись должна быть разборчивой, чтобы капитан подлодки не заортачился». «Вот приказ», — директор протянул бумагу Николаю Николаевичу. «А это пропуск на трофей. Где он расположен, вы, естественно, знаете». «Разумеется», — Владислав кивнул. «Через час будьте готовы начать разбор завалов. Их в городе сейчас полным-полно. Сплюньте, чтобы не сглазить». Второй перелет занял значительно больше времени, хотя Денис и перевел машину в режим реактивного полета. Объект-трофей был упрятан в лесу почти на полпути к Питеру. Выпавшие 40 минут нервного безделья каждый использовал по-своему. Владислав, не отрываясь, задумчиво смотрел в окно. Генерал завел научно-техническую беседу с Денисом. А Барков закрыл глаза и незаметно для себя соскользнул в полузабытие виртуальности. На этот раз он не углублялся в дебри поисковых программ и не пытался выследить врага. Он вообще старался держаться подальше от невода и системы. Он просто покачивался в гигантском гамаке интернета и впитывал мировые новости. Получалось довольно сумбурно и отрывочно. Однако, чтобы сформировать общее представление о творящемся на планете кавардаке, этой лоскутной информации вполне хватило. Паралич техники и электроники охватил далеко не все пространство техносферы. Вернее, во многих местах он уже проходил, и сетевые издания удивленно констатировали, что, на первый взгляд, никаких изменений не произошло. Кто-то уже окрестил происшедшее большим системным сбоем, кто-то великой перезагрузкой, кто-то ошибкой века, но все сходились в одном – ситуация выправляется, хотя и немного не так, как хотелось бы. Невод по-прежнему молчал, не допуская никого к своим ресурсам, а в сеть входили только избранные. Причем кто определяет уровень допуска индивидуума к ресурсам, оставалось самой большой загадкой. Саша скользнул на другую сетевую ленту новостей. Здесь значимой информации было побольше, хотя в основной массе суть статей тоже сводилась к удивленным возгласам и растерянным восклицаниям. Кто может нормально объяснить, что происходит в Северном море и на Дальнем Востоке? Неужели китайские генералы не понимают, что с Россией второго Тайваня не получится? Смотрите сетевой репортаж с берегов Амура. Такого вы еще не видели. Готовились ли американцы к большому сбою заранее? Если нет, то как объяснить, что три ударных флота США в нужный момент оказались в непосредственной близости от российских морских рубежей? Вот это уже интересней. Барков опять сменил сайт. На залитых дождевой водой улицах Парижа назревает новая революция. Толпы горожан идут по колено в воде по темным мрачным улицам, мимо погасших витрин и замерших авто, разбредаясь по пригородам, где, как им кажется, можно будет укрыться от непогоды и кошмара техногенной катастрофы. Понятно. У французов, как всегда, на первом месте лирика. А если дальше? Нью-Йорк не погружался во мрак с 2007 года, когда сильнейший ураган отрезал город от электроснабжения, повалив высоковольтные линии. Сегодня жителям города пришлось вспомнить подзабытые с тех времен навыки выживания в каменных джунглях. А еще им придется научиться жить в условиях новой кредитной политики. Сбылись худшие прогнозы футурологов. Лишенная баз данных о кредитах населения и бизнеса экономика крупнейшего мегаполиса страны и мира трещит по швам. А с ней грозит обрушиться и экономика всей страны. Что спасет Америку от краха? Похоже, президент знает, где искать ответ. В восточном полушарии. Ведь недаром туда отправились 4 ударных флота ВМФ США. Уже 4? Ставки растут. Что еще плохого? Война с Россией неизбежна. Почему именно с ней? Да потому что этот шаг диктует сама ситуация. Большой сбой не мог произойти сам по себе. и в то же время никому не был выгоден, кроме России. Идиоты! Нам-то с какой радости это выгодно? Все только отладили, начали зарабатывать, жить по-человечески. Мы-то как раз были самыми незаинтересованными в сбоях, хоть больших, хоть малых, а они уже войну затеяли. Через 3 часа после перезагрузки. Молодцы. Это называется перекладывать с больной головы на здоровую. И ведь переложат. У них преимущество. Система разжала хватку на Западе и не торопится этого делать у нас. Почему? Понятно. Штаб-квартира Невода пока не взята, а значит, план не выполнен. Но причины сейчас не так уж важны. Что делать? Вот вопрос. Можно, конечно, еще немного понаблюдать и уж потом принимать решение. Но, судя по размаху и наглости начавшейся пропагандистской кампании, времени на отвлеченное созерцание не осталось. И ведь подозрительно не только пропаганда. Заметьте, Александр, налицо еще и фактические совпадения. Почему сразу 4 флота ВМФ США вышли на боевые учения поблизости от наших территориальных вод? Вышли, заметьте, не сегодня и даже не вчера, а от 10 до 16 дней назад. И китайские войска стягивались с границы не одну неделю. Да, я заметил. Где вы пропадали, господин одиночка? Были дела, уклончиво ответил невидимый собеседник. Вы не возражаете, если я не стану формировать свой виртуальный образ? Это утомительно. Как пожелаете. Значит, вы утверждаете, что в заговоре главного участвовали сверхдержавы? Кто в нем только не участвовал, друг мой? Вы бы только видели список. Каждый преследовал свои интересы, но цель была одна – оставить мир без Невода, а, следовательно, лишить Россию ее нынешнего статуса весьма влиятельной державы. Ведь, что ни говори, а Невод транснационален только формально. И по духу, и по складу – это русская компания. Нового, прогрессивного типа, но русская. Тогда я тем более не понимаю, почему Невод ушел в глухую защиту. Ведь стоило Михайлову выступить с открытым заявлением и рассказать миру о системе и заговоре, весь план главного рухнул бы в одночасье. Такова стратегия выжимания, я думаю. Время для заявлений упущено. Остается сражаться. А в современных сражениях нельзя использовать старую тактику. Когда враг повсюду, не провести четкой линии фронта. Если Невод раскроется, он тут же получит сокрушительный удар в самое уязвимое место. Ведь глобальная спутниковая сеть тесно сплетена с интернетом и всеми прочими сетями. Спасти ее от проникновения системы может только полная изоляция. Он не может сидеть в своей крепости вечно. Рано или поздно ему придется раскрыться. Возможно, Михайлов рассчитывает сделать это не раньше, чем найдет эффективное средство против системы. А возможно, мы просто не все понимаем. Идет большая игра, мой друг. Соответственно, в ней велики и ставки. Невод уже совершил одну крупную ошибку. В погоне за глобальной информационной прозрачностью потерял бдительность и невольно помог системе синхронизировать работу своих компонентов. Пригрел на груди змею, которая его, в конце концов, и ужалила. Будем надеяться, что не смертельно. И все-таки что-то меня не устраивает. Во всем происходящем есть какая-то фальшь. Я, да и мой сокол тоже, мы считаем, что у игры есть еще один уровень. Скрытый, но принципиально важный. Взгляните на интернет. Он почти не изменился, хотя 3 часа назад был готов превратиться в информационный хаос. Установленные системой фильтры и факт того, что она теперь полностью контролирует сеть, не в счет. Вот с этим я не соглашусь. Это очень важно, мой друг. Современным миром нельзя завладеть, как это было во времена Римской империи. Настроить крепостей и разместить в провинциях гарнизоны – значит получить лишь подобие власти. Нынешним миром владеет тот, кто владеет информацией. Система выполнила эту задачу. Она контролирует сеть и смежные информационные пространства. Ей не хватает лишь невода. Если главный получит неограниченный доступ к М-спутникам, вопрос будет решен окончательно. Нет, вы меня не поняли. У системы было предостаточно времени, чтобы спрятать в неводе программные мины. Ведь спутниковая сеть — это не компьютеры ракет. В ней не надо было менять установки или портить процессоры, внедряя нанороботов. В мире системы спутники глобальной связи и наблюдения выполняли бы те же функции, что и раньше. Почему система не позаботилась о создании подходящих для невода программ взлома и переподчинения? Может быть, все дело в необычности М-процессоров? А программы тут при чем? Программы невода полностью совместимы с сетевыми. Значит, ничего особенного в них нет. Взломать при желании не проблема. И все-таки этого не случилось. Почему? «У меня нет ответа», — признался одиночка. «У меня пока тоже, но я обязательно его найду. Если будет уничтожен главный, этого может и не потребоваться. Система запущена, господин одиночка, поэтому устранение главного мало что изменит. Это иллюзия. Почему же вы так стремитесь к этому? Я? Нет. К этому стремятся перепуганные генералы из генштаба. И в чем-то они правы. Не можешь проглотить целиком — разрежь. Сначала главарь, затем его шайка. Главный ведет тонкую игру. Ему мало тайного захвата информационного пространства и техносферы. Он стремится заодно перекроить политическую карту. Не думаю, что в этом он преуспеет, но это уже другая песня. Военные боятся именно скрытого влияния главного на больших политиков. Опасаются, что он заставит Запад или Восток начать конфронтацию. Я же не стремлюсь к военной победе. Я хочу докопаться до скрытого уровня игры. Сорняки надо вырывать с корнем, а не выкашивать. Разумно. Остается пожелать вам удачи, Александр. Дерзайте.